Я сел за компьютер и добросовестно, хотя и быстро, совместил разнородные современные реалии, представления разных людей о нашем прошлом, настоящем и надеждах на обозримое будущее и предложил газете «Известия». Кажется, после Чонкина у меня не было такого читательского успеха. Текст разлетелся по интернету, сам издату нашего времени. Мне звонили люди, знакомые и незнакомые. Артистка Нина Русланова позвонила в 3 часа ночи и потребовала меня к телефону. Ей сказали, что я сплю. Ничего. Пусть проснется, когда Русланова звонит. Я взял трубку и услышал густой пьяный мат. Но это был единственный отзыв, который, если бы был сколько-нибудь осмыслен, можно было бы назвать критическим. Остальные были одобрительные и даже восторженные. При этом я не был настолько самонадеян, чтобы думать, будто исключительно художественные достоинства моего стихотворения были приняты во внимание. Успех объяснялся тем, что я попал в точку. Конечно, по очевидным признакам мой текст можно считать сатирическим, но сатира, как сказано в одной из энциклопедий, это уничтожающее осмеяние явлений, которые представляются автору порочными. Средства сатиры — ирония, сарказм, гипербола, гротеск. В моем варианте ирония и сарказм присутствовали, но гипербола и гротеск мне не понадобились, ибо сама задача была гротесковой. Разве когда я пишу, что, спустившись с вершин коммунизма, народ под флагом трехцветным с орлом двуглавым и гимном советским шагает в разброд. Это гипербола? Или «Сегодня усердно мы Господа славим и Ленину вечную славу поем». Это гротеск? В гимне обычно кратко излагается прошлое, настоящее и ставятся задачи на будущее, которые я выразил так, как это обещают наши законодатели и законоисполнители. «Всем выдадим все. Офицерам квартиры, зарплату рабочим, почет старикам, а злых террористов замочим в сортире, ворам-олигархам дадим по мозгам». То есть, если говорить чисто формально, я вложил в гимн все, что полагается, обобщил пройденный страной путь, оценил настоящую ситуацию и наметил главные перспективы. Но все-таки я, разумеется, считал свое стихотворение шуткой, и звонок Сергея Юшенкова был для меня неожиданным. «Владимир Николаевич», — сказал он мне по телефону, — «вы не будете возражать, если я, как депутат, предложу нашей Думе принять ваши стихи в качестве текста государственного гимна России?» «Сергей Николаевич, вы шутите?» «Почему?» «Я считаю ваш вариант действительно более подходящим и отвечающим современному состоянию России». «А вы разве так не считаете?» «Конечно, считаю». «Но как бы вам это сказать?» «А никак не сказать. Скажите только «да» или «нет». Я сказал «да». Юшенков оформил выдвижение наилучшим образом, нашел артистов, и они гимн с моими словами спели и записали на компакт-диск. Он же собрал пресс-конференцию, на которой журналисты спросили, не кажется ли мне мой текст слишком смешным, чтобы всерьез претендовать на государственное признание. Я ответил так. Некоторые считают мой текст смешным, но он не смешнее текста другого автора, готового услужить любому режиму. С достойным восхищения цинизмом он воспевает то Сталина, то Ленина, то Господа Бога. Циничная власть, принимающая услуги такого сочинителя. И петь сочиненные им слова можно только цинично, без малейшего к ним уважения, а над всем, что недостойно уважения, можно смеяться, во всяком случае, до тех пор, пока это не запрещено Уголовным кодексом. Когда будет запрещено, станет еще смешнее. А вот мнение о моем тексте самого Юшенкова. С моей точки зрения, слова Владимира Войновича в большей мере соответствуют тем реальностям, которые сегодня есть в нашей стране. Они отражают историю страны. Некоторые говорят, что это написано с чувством юмора, но жизнь, она без юмора и не бывает. А разве не юмор, когда принимают в качестве гимна музыку Александрова, которая была фактически написана как гимн большевиков? И к тому же уже доподлинно известно, что это фактически музыка, которая является плагиатом немецкого композитора, потом одного русского композитора, надерганы из этих мелодий разные музыкальные фразы, и так получился этот так называемый гимн. Накануне обсуждения альтернативных текстов в Думе мне позвонил какой-то протокольный кремлевский чиновник и вкратчиво поинтересовался, действительно ли я считаю свой текст достойным принятия его в качестве государственного гимна. «Да», — сказал я, — «а что?» «Нет-нет, ничего», — быстро ответил чиновник. «Я просто хотел узнать у вас, не действует ли Юшенков без вашего одобрения?» Я сказал, что не действует. «Ну-ну», — ответил чиновник, как мне показалось, со скрытой угрозой, и повесил трубку. Некоторые народные избранники были очень недовольны тем, что мой текст приходится всерьез обсуждать, и сильно ругались. Актер и депутат, бывший при Горбачеве министром культуры Николай Губенко, выразил уверенность, что мне за мой текст где-то хорошо заплатили. Он был прав. За свою работу я получил в «Известиях» гонорар, но не такой уж большой, чтобы Губенко лопнул от зависти. А текст мой в Думе все-таки был поставлен на голосование и получил 23 голоса из 450. Это случилось в декабре 2001 года. Тогда в Думе еще оставалось место для одиночного инакомыслия. Сторонний наблюдатель. Я стал ездить в Москву все чаще и чаще. Уже наблюдал события вблизи, но все еще как чужой, не имея ни прав, ни возможности непосредственно участвовать в происходящем. В 79 году был свидетелем многотысячного митинга в Лужниках. В следующем году во время очередного приезда, совпавшего с майскими праздниками, был поселен в снесенной впоследствии гостинице «Интурист». 1 мая вышел на улицу Горького, стоял на тротуаре, смотрел на текущую мимо демонстрацию, не похожую на прежние, с портретами вождей и призывами выполнить и перевыполнить. Необычные демонстранты и транспаранты. Лозунги советские вперемешку с неизвестно какими. Пожилой полковник, весь в орденах, выкрикивал что-то антисемитское, но на него никто не обращал внимания. Группа сплоченных чем-то общим людей шла, скандируя что-то вроде «Свободу узникам совести! Слава Сахарову!». Одна из женщин в этой группе узнала меня и закричала «Слава Войновичу!». Несколько голосов неуверенно поддержали ее и стали звать меня к себе. «Идемте с нами!» — я вежливо отказался. Эту группу сменила другая, в которой кто-то вдруг выкрикнул «Долой КГБ!». Вся колонна этот призыв охотно подхватила, и сотни голосов стали скандировать, но шепотом «Долой КГБ! Долой КГБ!». Сами еще, видно, не верили, что можно провозглашать такое во весь голос. Очень странное впечатление производит сотни людей, шепчущих одновременно. Постояв немного на улице, я ушел к себе в номер и увидел уже по телевизору тот скандальный эпизод, когда толпа своими враждебными выкриками буквально согнала с трибуны Мавзолея Горбачева и его соратников. Я наблюдал за тем, что происходит в России, с большими надеждами, но многое меня смущало. Когда я ожидал возвращения гражданства, меня удивляло, что эта проблема интересует только меня и, возможно, других лишенцев, но почти никто не понимает необходимости и даже первоочередности или, скажем, второочередности этого шага. И сейчас, задним числом, я считаю, что, объявив курс на перестройку, употребляя такие лозунги, как «гласность» и «демократия», власть должна была в первую очередь освободить политзаключенных, извиниться перед ними, принять с почетом и помочь вернуться в общество полноценными членами. А следом за этим вернуть гражданство тем, кто был его лишен. Однако власть с этим всем не спешила, а общество ее к этому не побуждало. Политика по отношению к инакомыслящим слишком долго оставалась неизменной.